Я несколько раз должен был посадить его в Венсенский замок. Сначала Шатобриан написал в своей газете, император с удовольствием цитирует по памяти, что с того, что Нерон процветает, где-то в империи уже рожден Тацит. Нерон, как всем должно быть понятно, я, а Тацит, конечно же... Не обращать внимания на газеты — это то же, что заснуть на краю пропасти. И я позвал к себе Шатобриана. Лесть — отличное средство, чтобы держать в узде господ литераторов. И я сказал Шатобриану, как странно, маленькая литература всегда за меня, а великая почему-то против. Он молчал, хотя по лицу было видно «доволен». Тем временем у него сделали тайный обыск и нашли некую рукопись о смерти Бомарше, где были какие-то глупости обо мне, о бегстве короля. Император, усмехнувшись, посмотрел на меня. Это можно не записывать. Потом мне передали речь Шатобриана, которую он собирался произнести при вступлении в Академию. Когда я прочел ее, я был краток. Ему повезло. Будь она произнесена, этого господина непременно пришлось бы отправить в каменный мешок. Но, ценя поэта, я сам занялся правкой его речи. И, конечно же, он отказался ее исправить. И, конечно же, я его не тронул, но отправил в ссылку. Но воздадим ему должное. Он многое сделал для торжества любимых им бурбонов. И он воистину великий человек. Я понял, это надо записывать. Император кивнул и, вздохнув, прибавил, что вообще-то Шатобриана он не любит и что поэт в своих памфлетах против него часто опускался до клеветы. Это записывать было не нужно. «Но за одну фразу Шатобриана о Фуше и Талейране, — продолжал император, — я все готов ему простить. Когда жалкий король вернулся в Париж, перед его покоями появились мсье Талейран и мсье Фуше, и Шатобриан заметил, — вот идет порок, об руку со злодеянием». Это необходимо было записать. Император вновь одобрительно кивнул и пояснил, — у Шатобриана лучшее перо во Франции. Прочтя наши слова о себе, он не применет написать и о нас что-то стоящее. Император, как всегда, думал об истории. Он вернул Богу самую могучую душу, когда-либо вдохнувшую жизнь в глину, из которой лепится человек, написал Шатобриан после смерти императора. Император и здесь не ошибся. Он заговорил о Цезаре, попросил Гурго принести карту, и по карте дал несколько ценных советов галлам, как им было лучше выстроить оборону против Цезаря 2000 лет назад. Жаль, что галлы не могли этого услышать. Потом он сказал, «А теперь, господа, идемте в театр». Сие означало, он будет читать пьесу. Император читал Заиру усыпительным голосом и снова давал советы, на сей раз Вольтеру, как ему было лучше написать последнее действие. Жаль, что и Вольтер в своей могиле не мог этого слышать. Он кивнул мне, и я записал его советы Вольтеру. Потом он сравнил Заиру с Тартюфом и заговорил о Мольере. «Мир — это воистину великая комедия, где на одного Мольера приходится с десяток Тартюфов». Он скосил глаза, удостоверился, что я записываю, и прибавил. «Но я не поколебался бы запретить постановку этой великой пьесы. Там есть несколько сцен, оскорбляющих нравственность». Это записывать явно не стоило. Я отложил перо. Император кивнул. Все, кроме меня, после сытного обеда борются с дремотой. Но салон нельзя покидать, пока император не скажет обычное. «Который час, господа? Ба, однако пора спать». Сегодня император особенно милостив. К восторгу присутствующих он глядит на часы Фридриха Великого, стоящие на камине, и говорит, «Ба, однако...» Он встает. «Пора спать!» Перед сном камердинер Маршан позвал меня в спальню императора. Потертый ковер на полу, муслиновые занавески на окнах, грубые деревянные стулья и походная кровать с зеленым пологом из его палатки под Аустерлицем. Перед кроватью китайская ширма, на камине серебряная лампа и серебряный таз для умывания. Остатки империи. В спальне я застал скандального генерала. Император говорил ему, снимая мундир, «Послушайте, Гурго, вы несносны. Вы действительно спасли мне жизнь в России, вы храбрый солдат и хороший штабной офицер. С вами интересно обсуждать походы Цезаря, но...» Вы несносны. Вы окружены льстецами, только их и цените. А этот Ласкас, с которым вы неразлучны, и позволяете ему записывать за вами, он первый вас и предаст», — сказал Гурго, глядя прямо на меня. Я собирался ответить наглецу, но император предостерегающе поднял руку. «Это не так, и вы это сами знаете. Но если бы и так, я люблю полезных мне людей и люблю в той мере, в какой они полезны. Мне нет дела до того, что они думают. Если они впоследствии предадут меня, что ж, они сделают то же, что и многие другие. Род человеческий должен состоять из очень больших негодяев, чтобы оправдать мое мнение о нем». Он засмеялся. Гурго угрюмо молчал. «Простите его, Ласкас, он нервен, ибо молод, и ему, видимо, попросту нужна женщина. Но это не повод беситься и бесить всех нас. В конце концов, Гурго, спуститесь вниз в городок и уладьте это обстоятельство. Или поступайте, как я. Не думайте о женщинах. Если о них не думаешь, они не нужны. Берите пример с меня». Тут Гурго не выдержал, его понесло. «Брать пример с вас, сир? Вчера я застал Альбину в вашей комнате полуодетой, а до этого я видел, она сидела около вас в ванной». Император усмехнулся. «Ну хорошо, даже если я сплю с ней, а это отнюдь не так, что тут обидного для вас?» «Нет, в это я не верю», — съязвил генерал. «Не могу даже предположить, что у вашего величества такой дурной вкус». Император посмотрел на него. У него бывает страшный взгляд. В нем нет ни злости, ни угрозы, просто бездна. И ты содрогаешься. «Простите меня, ваше величество», — прошептал Гурго.